Флирт, которого Мари придерживала во время его побегов, жалобно скулил и норовил выпрыгнуть вслед за хозяином. 4 дня спустя они прибыли в Овстук, где их встретили Дмитрий и Ваня. «Как вы здесь очутились одни, без мамы?» — изумилась Мари. «Мама приедет с папой», — отвечал Иван, помогая сестре выйти из дармеза. «А нас, меня как будущего правоведа и Диму как наследника Овстуга, уполномочили оказать содействие господину Данилову в ознакомлении с усадьбой и общим положением дел». «Разве господин Данилов уже приехал?» — спросила Мари, подставляя братьям для поцелуя в щеки. «Он здесь и ко всему приглядывается. Наш управляющий Василий Кузьмич сразу его не взлюбил и уже интригует», — понизив голос, сообщил Иван. «События назревают весьма драматически». Дима, помогавший Николаю Алексеевичу выгружать вещи, обернулся. «У Василия Кузьмича через 3 дня день рождения, но он так рассержен прибытием Данилова, что к нему не подступиться». Одетый в холщовую косоворотку, подпоясанный шнурком, Дима совершенно ничем не напоминал барина. Подхватив вещи, сгруженные на землю, он вместе с братом и подоспевшими мужиками понес их к господскому дому. Двухэтажный под железной крышей дом с высоким цокольным этажом, белыми колоннами, балконом и фигурными перилами показался Николаю Алексеевичу огромным. Парк с вековыми деревьями, большая затравелая поляна в центре его, спускались по склону холма к пруду. Через пруд на маленький остров был перекинут мостик. На острове стояла беседка. «Хорошо?» — спросила Мари, приметив, с каким вниманием оглядывал все вокруг Николай Алексеевич. «Да», — согласно кивнул он, — «здесь очень красиво». Они вошли в дом. Мраморная лестница с перилами вела на второй этаж. «Мы вам в мезонине комнату приготовили», — объяснил Дима. «Там будет покойнее». Комната большая, светлая. Понравилась Николаю Алексеевичу. Он подошел к окну, рассматривая с высоты парк. Мари хлопотала, выкладывая вещи, говорила ему. «Дима любит охоту, и ты вместе с ним найдешь себе немало развлечений в окрестных лесах». Мари не скрывала своей радости по поводу предстоящей жизни в деревне, поскольку искренне разделяла привязанность матери к этим прекрасным местам, холмам и рощам, пойме Десны. Мать тоже всегда чувствовала себя здесь хорошо и уверенно. Ей нравился просторный удобный дом, расположенный на холме. Нравились парк с прудом, где все было пристойно и почти изысканно. Но главное, что влекло Эрнестину Федоровну в Овстук, это экономия. Жизнь в столице была разорительна. Только Овстук, где не предвиделось никаких расходов, давал незначительную передышку. Вся семья, подчиняясь настойчивому желанию матери, должна была провести конец лета в родовом имении, среди полей и лесов, вдали от истощающей финансы столичной жизни. Если бы решение зависело только от воли Эрнестины Федоровны, она заточила бы семью в Овстуге года на 2 или 3, пока не поправятся дела. Но это уже из области бесплодных мечтаний. Отец не любит Овстуг, жалкий обломок своей былой жизни. Не любит парк, восхищающий Эрнестину Федоровну, не любит скуку сельских забот. Он духовно изнемогает здесь, отрешенный от калейдоскопических впечатлений светских салонов, от участия в важнейших политических событиях, и с трудом переносит подобную аномалию. Следовательно, обольщаться не стоит. Тем более, что братья, натешившись охотой, безусловно, тоже примут разрушать их сельское существование, основа которого с таким трудом устанавливала Эрнестина Федоровна. «Завтра пойдем, Николенька, за грибами», — сказала Мария. «А не заблудимся?» — с притворным испугом поинтересовался Бирилев. «Не заблудимся», — пообещала Мария. «Здесь мне каждая березка, каждый ручеек и ложбинка дорогу домой укажут». За обедом Бирилевых познакомили с экспертом, нанятым Федором Ивановичем. Данилов являл собой образец нового делового и практического человека. Он много говорил о финансах и экономике. Говорил основательно, что, конечно, располагало к нему. Однако разговор его больше поддерживали Иван и Дима. Сразу из-за стола Мари увлекла мужа осматривать овступ. Село поразило Николая Алексеевича своей огромностью. Сотни крестьянских домов были рассыпаны по холмам и между ними. Всюду были вишневые, яблоневые сады. На некоторых холмах раскинулись бары и рощи. Мари рассказывала ему. «Вот роща Дегтярь, здесь заводик дегтярный». Она разрумянилась, глаза сияли. «А это Воронец, тут овраги». Она поворачивает к нему лицо, и он замечает, как густеет у нее в ямочке на подбородке тень.